Слава Господу, что мы вокруг Его имени сегодня могли собраться. И в этот радостный праздник Троицы мы можем действительно поблагодарить Господа за все, что Он нам даровал в пришествии Духа Святого на землю. Братья и сестры, для каждого верующего человека, с тех пор, как он имел встречу со Христом, покаяние, возрождение, стоит вопрос, как жить плодоносной жизнью. Каждый всматривается в свою жизнь, в свое сердце и размышляет, ну почему, когда я желаю принести добрые плоды Господа, у меня не получается. Почему я, бывает, годами стремлюсь, стараюсь, а не выходит. Вот передо мной брат Павел Николаевич говорил слово о том, для какой цели пришел Дух Святой, какое служение он совершает, функции его какие. И я бы хотел к этому перечню, о котором он сказал, добавить еще одно. Дух Святой производит в жизни христианина плод Духа. Об этом мы читаем в послании Галатам. В 5 главе написано, 22 стих, «Плод же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона, но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живем Духом, то по Духу и поступать должны». Братья и сестры, есть один текст, послание в Евангелии от Иоанна, в 19 главе, мы прочитаем его, 41 стих. Здесь повествуется о том, как совершилось распятие Иисуса Христа. И что было потом? Мы читаем, на том месте, где Он распят, был сад. И в саду гроб новый, в котором еще никто не был положен, там положили Иисуса ради Пятницы Иудейской, потому что гроб был близко. Обратите внимание, братья и сестры, как рядом все стоит. На том месте, где он распят был, был сад, и в саду новый гроб. Братья и сестры, если посмотреть, о чем нам говорит крест? Крест говорит нам о страданиях. Еще о чем, братья и сестры? Об унижении, о постыжении, о позоре крест говорит, уничижении. А о чем нам говорит сад? Сад напоминает нам, вызывает в наших мыслях такие вот размышления. Это плоды. Это место отдыха, это место, где свежесть, где можно от зноя укрыться. И вот это все так рядом. Рядом крест, где под палящим солнцем Христос распят был, умирал, нес проклятие мира, грехи мира. И рядом сад. В этом саду был положен Христос. Сад – это не есть место тления. О Христе сказано, что плоть Его не увидела тления. Хотя и гроб упоминается, но тления не было там, братья и сестры. И там никого тленных не было, там никто не был положен. И вот здесь вырисовывается принцип такой – духовной жизни. Если человек верующий желает быть похожим как сад, чтобы плоды приносить добрые Богу, прежде должна быть там крест, должно быть распятие. Мне недавно пришлось иметь беседу с одной старушкой. Она более 60 лет идет за Господом. Сейчас ей около 80. Уверовала она в юности. Уверовала и получила радость спасения, как она свидетельствовала. А потом прошло некоторое время, и радость исчезла. Все стало так сухо, все так как-то обыденно. И вот стала я размышлять, почему в моей жизни так происходит. И читая Слово Божие, Господь указал, братья и сестры, искренним душам Бог обязательно откроет причину потери радости, причину бесплодной жизни. Искренним душам Бог обязательно откроет. Лукавым Бог не будет открывать. Людям, которые пренебрегли словом церкви, пренебрегли словом служителей, пренебрегли проповедью живой, указаниями Библии, таким Бог больше нечего сказать таким людям. Я немножко отвлекусь от этого примера и другой случай приведу. Звонит одна женщина, она в нашем городе открыла книжный магазин духовной литературы. И говорит, это источник воды живой в нашем городе. Сама она посещает харизматическую общину. И уже около 10 лет. И вот она, значит, со своими предложениями сотрудничества звонит, значит, как бы вот, чтобы распространять ихнюю литературу там и все такое. И пришлось ей напомнить, что вам нужно еще искать путь спасения. У вас еще не решен вопрос вечности. Как? Я спасена, говорит. Я говорю, я не верю в это. Потому что есть принципы Библии, которые показывают, кто имеет спасение. По вашей жизни и по направлению ваших убеждений видно, что вы не имеете этого. Она говорит, ну, я вообще-то каждый день молюсь. И говорю, Господи, ты зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный. Я вот ожидаю, чтобы мне Бог подсказал. Говорю, Бог вам ничего не будет больше подсказывать. Ну почему же Бог больше не будет говорить? Я же молюсь Ему об этом уже столько лет. Я говорю, вы помните нашу первую встречу? А примерно 9 лет назад у меня была с ней встреча. Мы часа 3 с ней беседовали. Она на работу ко мне зашла. И она только была начинающим человеком в поисках Бога. И так вот много мы беседовали, коснулись всех вопросов, вот пути Господнего, как найти истину, спасение, Детем Божьим стать. Вот она тогда это отвергла. Я говорю, вы помните наш разговор? Бог вам ничего нового больше не скажет. Поэтому напрасны ваши ожидания. Вам нужно возвратиться туда, где Бог вам уже слово свое сказал. И вот эта сестра, о которой я начал говорить, старушка, тогда она в молодости своей, не замужем, вот, испытывая такую в душе пустоту, отсутствие радости, плодов духовной жизни, она молится, Господи, ну открой мне, ну почему у меня так, ну где я потеряла, что мне надо поправить в жизни? И вот Господь ей открывает, читает она Евангелие, Господь говорит, кто не отрешится всего, не может быть учеником моим, кто не отвергнет себя, кто не возьмет крест свой, не может быть моим учеником. И она говорит, я поняла, чего от меня Господь ожидает. Мне нужно отказаться от собственной жизни. Мне нужно жизнь свою посвятить Христу. Мне надо практически на крест взойти. И вот, говорит, я сразу же ощутила, как только мысли от Господа вот эти пришли, осияли мой разум, открыли мою проблему, у меня сразу война пошла в мыслях. Сатана приступил в страшной ярости и говорит, что ты хочешь посвятить жизнь Богу, а тебя в миссионеры пошлют, туда посвященных посылают. Она за рубежом жила, а сейчас здесь в гостях на Украине. И вот она всю жизнь там практически прожила, сейчас в Австралии живет. И вот посвятить жизнь Богу, миссионеркой пошлют, а там дикари убьют. Не хочу так. Не хочу умирать. Ну, если не убьют, заболею какой-нибудь болезнью неизлечимой, и тоже смерть. Ну, ладно. Если даже не это, замуж не выйду, останусь одна. Тоже не хочу. И вот такие мысли, борьба такая, говорит. И что мне помогло? Я, говорит, подумала, да, если я не посвящу жизнь Господу, я смогу очень короткое время пожить для себя, по своим правилам, желаниям, понятиям. Но потом ужасная вечность без конца. Братья и сестры, люди, не посвященные Богу, они не могут быть спасенными. Потому что Библия говорит ясно нам и недвусмысленно, что вы не свои, вы куплены дорогой ценой. И если Дух Святой запечатляет в день искупления, выкупа из рабства греха, то это в собственность Бога. А если человек не желает в собственности быть Бога, если человек желает своими путями идти, не надо ожидать плода в духовной жизни, не надо ожидать свежести духовной, не надо ожидать побед, и не надо ожидать, что благополучно в Царство Божие войдешь. Без посвящения жизни Господу нет ничего этого, нет фундамента. И вот она другую сторону взяла, говорит, ну ладно, если я посвящаю жизнь Богу, я какое-то короткое время буду страдать, жизнь быстро пройдет, может быть, в одиночестве буду, может быть, заболею, может быть, меня эти дикари там на миссионерских полях убьют или еще что-то приключится, но благословенна вечность с Господом. И она сказала, нет, я пойду за Господом. Встала на колени и помолилась Богу. И это у нее случилось в поле, братья и сестры. Она работала в поле, и там Господь поговорил с ней хорошо, к ее сердцу. Ее жизнь переменилась. В 37 лет она вышла замуж. Потом с мужем они продали свой дом, который имели в Канаде, переехали в Монте-Карло. В то время в Советском Союзе железный занавес. Нельзя было литературу сюда провести. И они за средства своего дома, они 8 лет работали на радиостанции и могли проповедовать чистое Слово Божие грешникам в Советском Союзе, в безбожной стране. А потом, сколько она рассказывала благословений в жизни получила, других всяких вот, ну, милостей Божьих в жизни, в служении. И вот на старости лет я смотрел на нее, как она свежа духовно. Сколько там любви, плода Божьего, вот плода Духа Святого. Как красиво было на это смотреть и видеть действие Бога в ее жизни. Но это случилось после того, когда человек сказал, Господи, я не хочу больше жить для себя. Вот вся я, вот все мое, я все приношу на жертвенник. Себя и все, что у меня есть, братья и сестры, вот это ключ к плодоносной жизни. Я еще не встречал, хотя, ну, не так много, верую, 25 лет, но уже можно какой-то вывод сделать. Не встречал людей, благословенных духовно, и которые бы не посвятили жизнь Богу. Нету таких. Но наоборот, если человек имеет благодать в жизни, в служении Господу, если имеет плоды Духа, это обязательно посвященные Богу люди. Это обязательно те, которые полюбили Христа, связали с Ним судьбу свою, прилепились к церкви, отдали себя полностью на служение Господу, в чем бы оно ни выражалось. Может быть, домохозяйкой быть в многодетной семье, может быть, миссионером, может быть, в церкви какое-то служение. Разницы нет, но быть в распоряжении Господа. Братья и сестры, сад должен действительно ароматы источать. В книге «Песни песней» так и написано, мы читаем в 4 главе 16 стих. «Поднимись, ветер с севера, принеси с юга, повей на сад мой, и польются ароматы его. Пусть придет возлюбленный мой в сад свой и вкушает сладкие плоды его». Братья и сестры, зачем эта плодоносная жизнь? Она для нашего возлюбленного, Господа Иисуса. Эта жизнь плодоносная нужна Господу для Его славы. И если мы это понимаем, мы тогда будем осознавать, что мы приносим добрый плод не для того, чтобы спасение заработать, не для того, чтобы имя себе приобресть, но чтобы наш возлюбленный Господь Иисус, предавший себя за нас, чтобы мог получить отдачу, мог прославлен быть в нашей жизни. Апостол Павел, благословенный человек на ниве Божией, труженик, раб Господа Иисуса, он имел тоже этот опыт. Был крест и был сад. У него тоже так было. Было время, когда Галатам мы читаем во 2 главе 20 стих. «Я сораспялся Христу. Уже не я живу, живет во мне Христос. А что живу, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Братья и сестры, и тогда какие плоды созрели в жизни апостола Павла? Посмотрите, как он мог верующим людям писать письма и говорить: «Во свидетелю призываю Бога. Бог свидетель, что я люблю вас любовью Господа Иисуса Христа». Братья и сестры, можем мы так свидетельствовать, что мы любовью Божьей любим наших близких, любим жену, любим мужа, любим детей так, любим братьев и сестер, любим церковь, любим грешников. Если есть такая любовь, значит, действительно в нашей жизни был крест, было место, где мы умерли для себя, и есть место, где сад, а Мария там встретилась с воскресшим Христом. Правда, она не узнала его, она думала, это садовник в этом прекрасном саду, но это был Господь Иисус, там общение с Богом, там она получила откровение, там ей Господь открывался. Какое это благословение! В этом саду Мария получила утешение. Братья и сестры, и мы будем получать утешение. И сколько бы скорбей не было, не надо их бояться. Да, на пути этом есть немало страданий, есть непонимание со стороны плотских людей, отвержение такими, отвержение родственниками, возможно. Братья и сестры, но на этом пути есть общение с Господом. И вот Дух Святой будет каждого из детей Божьих вести сначала туда, на Голгофу. Как апостол Павел римлянам пишет, говорит, что если мы умерли со Христом, если мы соединены со Христом подобием смерти, мы должны быть соединены со Христом подобием воскресения, иначе не будет. Да, нам бы хотелось, конечно, без страданий, просто так достигать вот такого вот благословенного пути христианского, быть такими сочными, исполненными благодати Божией. Но за этим, братья и сестры, всегда должно стоять, умереть для себя. Всегда крест, всегда отвергнуть себя. И если мы этого не сделаем, братья и сестры, попытаемся служить, попытаемся правды добиваться. Как правило, такие люди, они только страдания приносят в церкви, приносят скорби своим близким. А потерять вот это, вот что в Господе мы можем получить, очень легко. Мы можем вспомнить пример, когда Ахав, царь Израиля, богоотступник, нечестивый человек, породнился с Иосафатом. И вот они с этим царем иудейским вознамерились идти на Рамот-Галаадский. Спрашивает царь Иосафат: а ты идешь? Иду. Как ты, так и я, как твои кони, так мои кони. Идем. Нет, давай еще для гарантии вопросим Господа. Пророков призвали, у Ахава недостатка в этом не было, сколько угодно, несколько сотен, есть пророки. Помолились там, что там они делали, все, иди, будет успех. Даже один из пророков, Сидекия, сделал железные рога. И вы представляете эту картину? Сидят цари у ворот Самарии, в своем одеянии, тут сон такой пророков, и тут Сидекия с рогами красуется, с железными рогами перед всеми, а тут подходит Михей, пророк Господень, подводит его, и Михей говорит: беда будет, там Ахав падет в этом сражении, а Сидекия подходит и говорит: ударил по щеке Михея, Божьего человека, и говорит: это по какой дороге отошел от меня Дух Божий, чтобы в тебе говорить? Вот так бывает с пророками, так бывает с людьми, что не заметили, какой дорогой отходит Дух Святой. Тогда железные роги появляются в руках или на голове, или где угодно, и тогда трудности, и тогда печаль большая, и борьбы немало бывает, потому что по плоти идет воинствование вслепую, без водительства Духа Святого. Как это печально бывает. Так и у Самсона было. Пойду, как и прежде думал, а не знал, что Господь отступил от него. А когда отступил Господь? Когда лишился назарейства, признака назарейства, когда лишился практически посвящения своего и все потерял. В одной церкви вот рукоположили одного брата, молодого брата, на служение благовестника. И на служение этого брата видно было печать Господа. Это вся церковь видела, и церковь большая. Видели, он был, ну, благословенным в церкви. И был одновременно благословением для церкви. Его слово живым было, оно касалось сердец людей. И вот видно было, что присутствие Бога, и так он и семью Бог благословляет, и все. А потом в определенное время он устроился на работу к одному человеку, который с регистрированного собрания, то ли из пятидесятников, не помню уже детали. Они занимаются каким-то бизнесом, то ли обувь шьют, то ли что-то такое. И этот благословенный брат начал сотрудничать. Они работали некоторое время, получалось, потом расстались. И этот наш брат пожелал сам открыть фирму. Начал сам трудиться. Дело пошло, но брата не стало на разборах слова, на молитвенных собраниях. Дело пошло, машины стал покупать, одну, вторую, третью. 16 машин за 2 года поменял. Вот. И, ну, в конце концов, он предстает перед церковью и говорит: я все потерял. Его посвящение, назарейство, оно лишилось силы, потому что перестал быть человеком, который в руках Божьих отдан Господу. Вся церковь плакали, молились со слезами: брат, возвратись, пока возможно. Он говорит: не могу, молитесь за меня, не могу. Братья и сестры, по какой дороге отошел Дух Божий? Как это потеряно? Как эта благодать теряется? Почему это происходит? Что-то мы начинаем ценить дороже Господа, дороже спасения, дороже вечной участи, вечной жизни. И материальное, тленное вдруг становится на первое место. Братья и сестры, храни нас Господь. Направление нашей жизни, оно должно быть только таким, как вот мы прочитали. Там был, где распяли Иисуса, там был сад. Должно быть так. После креста, после сораспятия с Господом, будет плодоносная жизнь. Там будет сад, там будет прохлада. Там многие могут утолить жажду свою, утешиться, отдохнуть. Это будет действие благодати. Я вспоминаю беседу с одной женщиной средних лет. Лет 10 назад она посещала нашу церковь, покаялась. И на крещение не изъявляет желания. Мы так и понуждали немножечко, так объясняли, что это необходимо для спасения. Без этого нельзя получить спасение. Некоторые говорят: крещение не спасает. Ну, в принципе, да, разбойник на кресте не принял крещение, но он другое крещение принял. Он на кресте умер смертью мученической. Вот. У него не было возможности совершить водное крещение. Он, конечно, в Царстве Божьем. Но, братья и сестры, если человек знает волю Божию и понимает, что это необходимо, и откладывает или пренебрегает, это прямая непокорность Богу. О каком Царстве Божьем речь может идти? И вот я беседую с этой душой и говорю: почему вот у вас нет желания принять крещение? Она улыбается: да вот не знаю. Вот не заявляю на крещение, и все. А уже и год прошел, и второй год прошел, уже с ней не раз беседовали. Потом я уже дома ее посетил. Вот. Я говорю: давайте я скажу, почему вы не хотите принимать крещение? Ага, она так оживилась: а вот интересно, а почему же я не хочу принимать? Я говорю: вы не хотите принимать крещение по той причине, что вы пока не член церкви, кое-что можете позволить себе. А когда вы станете член церкви, конечно, вам это нельзя будет. Она говорит: точно! Я говорю: вторая причина, Вы не хотите взять на себя ответственность. Ответственность быть христианином, быть посвященным Богу человеком, участвовать в жизни и труде церкви. Говорит, да, это тоже правда. У меня родители старенькие, ну что, я приму крещение, а мне некогда в собрание ходить. Я вот работаю, а каждые выходные мне надо в село ехать, а я не смогу в собрание ходить. А что толку, я приму крещение и не буду ходить по воскресеньям в собрание. И так она ничего и не получила от Господа. Так и живет пустой, пустой жизнью в ожидании суда. И так печально за такие души. Брат и сестра, мы живем в преддверии пришествия Господа. Сколько нам осталось жить, мы не знаем. Сколько моя или твоя жизнь продлится, мы тоже не знаем. Это в руках Бога, и это покрыто тайной. Но нам сегодня надо дать отчет, как я отношусь к Господу. Посвящена ли моя жизнь для Бога? Живу я ли такой жизнью, что я сораспялся Христу? А как это проверить? Надо посмотреть плод Духа. Если есть этот цветущий сад, плодоносящий в нашей духовной жизни, очевидно, там была смерть для своего «я». Очевидно, там было сораспять. Если этого нет, значит, там нет посвящения. Может, какая-то активность есть, суетливость, ну, в какой-то жизни, там, в церкви или около церкви. Но это не есть то, что Господь Духом Святым производит. Поэтому, друзья дорогие, сегодня есть время для покаяния. Когда нет плода, Господь всегда один выход показывает. Покайся. А если нет, я приду, сдвину светильник твой. Покайся, а не то я извергну тебя из уст моих. Я перестану о тебе ходатайствовать. Так Христос говорит. Он сегодня за меня и за тебя ходатайствует пред Отцом Небесным. Он постоянно говорит, Господи, Отец Небесный, оставь эту душу еще немножко. Может быть, она поймет. Может быть, после этого праздничного служения на Троицу, может быть, поймет, что нельзя жить такой жизнью половинчатой. Нельзя жить для себя, это путь в погибель. Если по плоти живете, умрете, обязательно придет смерть, тление, а потом ад и вечная такая злая участь. Может быть, Отец Небесный оставь. Сегодня, друзья дорогие, Господь Духом Святым еще на земле. Он еще зовет души к полноценной такой жизни, полного посвящения Господу. Кто хотел бы сегодня, видя свою бесплодную жизнь, покаяться? Кто из людей необращенных, которые еще не пережили встречи с Господом, кто желает сегодня открыть сердце для Господа, вступить на этот радостный путь следования за Господом, хотя трудный путь, где нужно отвергнуть себя. Сегодня есть время, сейчас есть время для покаяния. Кто хотел бы покаяться, сейчас скажите об этом. Господь уже напоминал нам сегодня и об необходимости исполнения Духом Святым. А исполниться Духом Святым могут только люди, посвященные Богу. Господь напоминал о покаянии, о возрождении. Душа желает помолиться. Дадим возможность. Кто еще желает покаяться, проходите, друзья. Пока Господь зовет, есть время. Скорбное серце, не плач, не журися, і не падай в тяжкій боротьбі. В тишині Ісусу молися, Він почує. Що б зробив ти, когда б ти точно знав, что миру нашему уже конец настал, и прежде чем наступит новый день, и солнце луч прогонит ночь и тень, придет во славе наш Господь, Спаситель, чтоб взять искупленных в обитель, исполнила бы сердце радость ожидания, минуты славного Спасителем свидания, или сжимал бы сердце страх, увидев своего судью на облаках. Что б сделал ты, когда б ты знал вперед, что в эту ночь Господь с небес грядет? Как много слов холодных и суровых ты б не сказал, и брата ты б не осудил, греховной и нечистой мыслью злою свой храм души б ты не осквернил. О, если б знал бы ты, что этот день последний, ты б каждую минуту б оценил, как много добрых слов сказать бы не замедлил, как много планов ты переменил, и час молитвы, время размышления, забытый в суете житейской тихий час, не пропустил бы, не променял бы на развлечения, как случалось уже много раз. Ты все спешил на жертвенник отдать, чтоб с радостью Спасителя встречать. Но мы не знаем час его явления, и потому должны мы бодрствовать всякий час, просить у Бога силы и смирения, чтоб наш светильник в мире не погас. Аминь. Я отвечу на две записки. Вопрос: может ли участвовать в служении непокаявшаяся молодежь с молодежью, членами церкви, в служении, если они дети верующих родителей? Слово Божие говорит так. Исход, 40 глава, 32 стих. «Когда они входили в скинию собрания и подходили к жертвеннику, тогда омывались, как повелел Господь». Даже если это дети родителей, но не покаялись и являются уже в возрасте, ну, как молодежь, то понимаю, что служение пред Господом, подходить к жертвеннику, это святое дело, и это дело должны совершать люди, раскаявшиеся, святые. Если это дети верующих родителей и возраста, ну, подросткового или дети, не раскаявшиеся, то есть нет у них еще сознания такого, то они могут участвовать, если это дети в таком возрасте, вот, несознательном. А уже взрослые, молодежь, что должны быть покаявшиеся и служить Господу чисто. Еще один вопрос. Что такое чревовещатель? Книга пророка Исаии, 29 глава, 4 стих, написано: «И будешь унижен, с земли будешь говорить, и глуха будет речь твоя из-под праха, и голос твой будет, как голос чревовещателя, и из-под праха шептать будет речь твоя. Множество врагов твоих будет, как мелкая пыль, и полчище лютых, как разлетающаяся плева. И это совершится внезапно в одно мгновение». Такое пророчество было произнесено против Иерусалима. Почему? Потому что отступали от Господа. И здесь сравнивается голос Иерусалима как голос чревовещателя. Чревовещатель – это люди, связанные с сатаной. Слово «чревовещатель» имеет как бы два корня. Это чрево, то есть изнутри, и вещатель. Вещать – что-то говорить. Люди, связанные с сатаной, этим занимаются. И здесь произнесен суд на тех, кто оставляет Господа. И, то есть, множество врагов их покроет, как пыль, и поэтому и речь будет глуха, и невнятна, и голос будет вот как чревовещателя. Братья и сестры, прочитаем текст в основании наших рассуждений из первого послания Тимофею, 6 глава, с 9 стиха по 12. 1 Тимофею, 6 глава, с 9 по 12 текст. «А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу, ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Ты же, человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости. Подвязайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни, которой ты и призван, и исповедал доброе исповедание пред многими свидетелями. Дорогая молодежь, братья и сестры, все, кто здесь присутствует, вот тема нашего молодежного общения – это «Приготовься к встречению Бога твоего». И ты же человек Божий. То есть вчера немножко и Евгений Никифорович касался этой темы качества человека Божьего, принадлежность, посвящение, кому принадлежит этот человек – и совершенство человека Божия. Я сегодня хочу остановиться на вот 12 тексте. «Подвязайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни, которой ты и призван». Братья и сестры, если задать такой вопрос, можно ли быть готовым к встрече с Господом и не держаться вечной жизни? Это невозможно так. Человек, который готовит себя к встрече с Господом. А мы все понимаем, что живем в последние дни, когда на земле умножился грех, когда умножилось отступление, когда распространяется с неимоверной силой оккультизм, пронизывает все сферы жизни человечества, и образование, и религию, и общественную жизнь, и где угодно. И даже в бизнесе, и в политике тоже прибегают к этим силам, то для нас сегодня очень важен вопрос, как держаться вечной жизни. В Слове Божьем мы читаем 1 Иоанна, 1 глава, о том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши, о слове жизни, ибо жизнь явилась, и мы видели, и свидетельствами возвещаем вам эту вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. Братья и сестры, держаться вечной жизни может только тот, кому она явилась, кто вошел в эту жизнь, кто получил ее как дар. Написано в послании Римлянам, что дар Божий – жизнь вечна во Христе Иисусе. И вот этот дар через веру каждый из нас, кто поверил, покаялся, полюбил Господа, получает этот великий дар вечной жизни. Эта жизнь вечная, она была у Отца и явилась нам. Когда спрашивали апостолы, ученики Иисуса Христа, «Покажи нам Отца!» Он говорит, «Разве вы не знаете, что я в Отце, и в Отец во мне?» «Как можем знать путь?» Христос говорит, «Я есть путь, истина и жизнь». То есть сам Господь Иисус о себе сказал, что Он есть вечная жизнь. Братья и сестры, можем мы так сказать, что держаться вечной жизни – это значит держаться Иисуса Христа? Можем мы так сказать? Думаю, что можем. Когда мы читаем Деяния святых апостолов, в 11 главе, 22 стих, «Дошел слух об этом до церкви Иерусалимской, и поручили Варнаве идти в Антиохию. Он, прибыв, увидел благодать Божию, возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем». Держаться вечной жизни – это держаться Господа. И апостол Павел Тимофею несколько дал таких наставлений, как держаться вечной жизни. Самое первое – это, как мы прочитали с вами, здесь написано, что «Ты, человек Божий, убегай сего». Чтобы держаться вечной жизни, от чего-то нужно убегать. И если мы этого правила не будем соблюдать, мы сможем потерять то, к чему стремимся. Выше здесь сказано, «Желающие обогащаться впадает в искушение и сеть, и во многие безрассудные вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись некоторые, уклонились от веры. Уклонились от веры. Братья и сестры, уклониться от веры – это уклониться от вечной жизни. Потому что эту жизнь мы от Господа воспринимаем через Слово Божие. В одном собрании пришлось беседовать с одним молодым человеком. Покаялся, уверовал. 5 лет был членом церкви. Потом перестал ходить в собрание. И его спрашивают, почему же ты перестал ходить в собрание? Говорит, я в Боге разуверился. А почему же? Как же можно в Боге разувериться? Он же постоянный, неизменный, верный в слове, любящий. Как же можно в Боге разувериться? Он говорит, а Бог сказал, ищите прежде Царство Божие, и все вам приложится. А я вот 5 лет искал Царство Божие, мне ничего не приложилось. А что ж ты искал? Ну вот я молился, чтобы мне Бог дал дом, я молился, чтобы Бог дал мне машину, чтобы мне жениться. Я смотрю, другие братья, тот женился, тот машину купил, тот дом приобрел, а у меня ничего нету, и работы хорошей нету, высокооплачиваемой. Вот Бог и не нарушает свое слово. Бог сказал же, ищите прежде Царство Божие, а все приложится. Я, говорит, вот и участвовал в служении, и все, а вот мне ничего не приложилось. Я говорю, слушай, давай прочитаем текст, где об этом написано. Открываем Матфею, Евангелие от Матфея, 6 глава, где читаем. Ищите прежде Царство Божие, и все приложится. А что приложится? Что есть, что пить, во что одеться. Я его спрашиваю, говорю, ты 5 лет вот эти пищу имел? Имел пищу. Приложилось? Приложилось. Пить было, что от жажды не умирал? Не умирал. Одежда была у тебя, не ходил нагим? Нет. Все приложилось. Братья и сестры, и скажите, разве нам не печально, когда мы встречаем таких людей, которые разочаровались в Боге, как будто бы? Разве нам не печально вот родителям, чьи дети в мир уходят? Разве не печально служителям? И разве нет сожаления, когда мы видим молодежь или подростков, которые прельстились чем-то временным, чем-то сиюминутным и теряют вечное, то, что нетленное? Да, это большая скорбь. Я вот так размышляю, братья и сестры, и думаю, почему же с людьми так происходит? Почему люди в Иисусе Христе не увидели драгоценности? Почему они так легко могут оставить Господа, церковь, и пойти где-то какими-то рожками питаться? Братья и сестры, причина вот в чем, что человек не положил основания своей духовной жизни, не положил доброго основания для своего упования. И как только налегли маленькие скорби, маленькая нужда материальная, и человек оставляет все и идет питаться чем-то мирским и временным. Поэтому, как апостол Павел пишет вот Коринфской церкви в 1 послании Коринфянам, 3 главе, «Никто не может положить другого основания, кроме положенного, который есть Иисус Христос». Если мы от юности утверждаться будем в Господе, держаться Господа искренним сердцем, братья и сестры, и не приткнемся, и устоим. Если у нас ориентиры в жизни не обогащение, не поудобнее устроиться здесь, а чтобы служить Господу и ожидать встречи в небесах, братья и сестры, устоим. И все сможем преодолеть с Господом, и мир в сердце иметь, и служить Богу. Поэтому первое, что препятствует человеку держаться вечной жизни, это желание обогащаться, желание иметь временное, желание пожить для себя. Вот это то, что сегодня лишает многих людей и покоя в сердце, и веры, и радости, и подвергают люди себя многим скорбям, повергают себя в бедствие, пагубу и в сети. И это серьезно очень. Апостол Павел писал о себе во 2 послании, говорит в 3 главе, в 4 главе, 2 Тимофею, 7 глава. «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день тот, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». Братья и сестры, вот апостол Павел здесь и свой опыт жизни ставит. Говорит: «Я подвигом добрым подвязался, течение совершил, веру сохранил». Друзья, а апостолу Павлу легко было на этом пути? Сохранять веру апостолу Павлу легко было или нет? Братья и сестры, думаю, что нелегко. Да и каждому из нас держаться вечной жизни – это нелегко. Почему нелегко? Посмотрите, как первый текст мы прочитали. Здесь написано: «Подвязайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни». Держаться вечной жизни – это практически подвязаться добрым подвигом веры. То есть это предполагает постоянную борьбу. И я ни одного христианина еще не встречал, который бы после своего обращения к Богу не имел духовной борьбы в своей жизни. Искушение через плоть, через мысли, через внешние обстоятельства – это всегда и повседневно борьба. Подвязайся добрым подвигом веры. А некоторые говорят: да у меня уже сил нету подвязаться. Нету сил у меня. Вы знаете, друзья, это неправда. Это неправда. Почему неправда? Потому что за этим нет сил, что-то скрывается. И как правило, где-то собственные пути человек избрал, либо собственные цели какие-то в жизни, или прячет любимый грех. И говорит: сил нету. А мы знаем из Писания, что вся сила в Господе. И ища с Ним общение, мы можем держаться вечной жизни. Вот в Откровении написано, в послании церквям, что есть у тебя там держащиеся учения Валаама. Чего люди держались? Держались учения Валаама. А вечная жизнь? А вечная жизнь теряется тогда. А если человек держится Слова Божьего, пребывает в этом, как в Евангелии от Иоанна написано, самарянке Христос говорит: «Я дам тебе воду живую, пьющий эту воду живую не будет жаждать вовек и будет иметь жизнь вечную». То есть, когда христианин, молодые братья и сестры черпают вот силу для своей жизни в вере в Господе Иисусе, утоляют жажду души во Христе, это ведет к победной жизни. Или Христос говорит: «Я есть хлеб, сшедший с небес». И если человек не постарается об этой пище, пребывающей в жизнь вечную, то как можно тогда сохранять себя в вере? Если человек не читает Слово Божие, а суещается, а если читает, то чисто поверхностно. Мы вот в лагере у нас в христианском рассуждали о практическом познании Бога. Ведь, братья и сестры, вся наша сила духовная, она проистекает от познания Господа. И чем больше мы знаем Бога, тем больше и силы мы получаем от Бога. И вера крепче. Если я брата или человека любого мало знаю, то мне трудно и доверять ему. А если еще он один или два раза меня обманул, то вообще не могу ему доверять. А, братья и сестры, Господь открывается нам в Слове Божьем. И чем больше мы Его познаем, тем больше у нас и уверенность в Господе, и в Его обетованиях. А это дает нам силу противостоять греху и держаться вечной жизни. Как-то вот пригласили из нашей церкви молодежь в Крым, в одну там в регистрированные церкви. Мне пришлось там бывать на лечении и делиться Словом Божьим, и они пожелали, чтобы наши друзья приехали. И вот когда приехали с оркестром, струнным, молодежь, побыли на служении, провели служение, подходит одна старушка с местной церкви и говорит: «Братик», со слезами на глазах так, говорит: «Я когда увидела вашу молодежь, я вспомнила 60-е годы». Я думаю, вот это да, мы на 40 лет отстали от жизни. Так далеко их молодежь ушла вперед на 40 лет, а старушка вспоминает 60-е годы. А почему? Она увидела скромную одежду сестер, скромные прически. Еще в 60-е годы это так было, а потом потерялось. И слава Богу, что в нашем братстве, при попечении служителей, воспитании молодежи, все-таки сохраняется молодежь для вечной жизни. Сохраняется вот и внешний вид, и внутреннее содержание, когда в вере пребывают, посвящают себя для благовестия, для служения. Братья и сестры, разве это не радует Господа? Это и есть держаться вечной жизни, держаться того образца здравого учения. Сегодня модно различные богословские системы или понятия, которые из Запада идут к нам, а хорошо нам держаться простого христианского пути, пути веры, пути чистоты, пути здравого учения в служении Господу. Поэтому держаться вечной жизни – это держаться Господа искренним сердцем, это держаться святой жизни, это держаться Слова Божьего, образца здравого учения. Братья и сестры, в послании Галатам 2:20 апостол Павел пишет: «Для меня жизнь – Христос, и смерть – приобретение». Для меня жизнь – Христос. Вот держаться вечной жизни – это и утверждать свою жизнь на Иисусе Христе. И Колоссянам Павел писал, говорит, чтобы, смотрите, братья, вас кто не увлек философией или пустым обольщением, по стихиям мира, по преданиям человеческим, а не по Христу. Держаться вечной жизни – это по Христу жить, поступать в этом мире, как Он поступал. Однажды было служение очищения в одной церкви. И вот пришлось там участвовать и беседовать с одной женщиной. И так с самого начала беседы видно было неискренность человека. Видно, что она что-то скрывает. И когда побеседовали, помолились, говорю, это все вы могли Господу сказать, что было на сердце? Все, брат. И ушла домой. На следующее утро прибегает рано и говорит: «Я не могла спать ночью». «Почему?» Говорит: «В 12 ночи мне голос». «Так что, говоришь, очистилась?» «А вот то и вот то скрыла». И она говорит: «Я до утра уже не спала». И пришла, и как будто бы опять искренне помолились, побеседовали, все, что нужно, открыла она. А потом, когда пришлось в церкви представать, решить ее вопрос членства, оказалось, что она недостойна быть членом церкви. И человек, который зависим от темных сил. И вот когда решился вопрос ее, что недостойна быть в церкви, отлучена, она тогда лукаво ухмыльнулась, помахала так рукой всем, говорит: «Иду ловить рыбу», с такой улыбочкой лукавой. «Иду ловить рыбу». То есть, как бы взяла слова апостола Петра, что он к прежним занятиям возвращался. И она пошла к прежним своим занятиям. Братья и сестры, почему стоит вопрос? Почему человек не держится церкви, не держится вечной жизни? Потому что любит свои собственные дела, любит грех человек, не судит себя за это. И поэтому был случайным человеком в церкви. Братья и сестры, молодежь дорогая, да не будет так у нас. Будем держаться Господа искренним сердцем. И чтобы противостоять всякому греху, чтобы не было дьяволу места в нашей жизни, в нашем служении. Однажды тоже пришлось в одном городе посетить вдову. У нее умер муж, которого она очень любила. И вот она целый месяц плачет и днем, и ночью, и не может успокоиться. И однажды она молилась, и ей на мысли как бы пришли такие слова: внутренне так в мыслях, как бы Господь говорит, чего я еще не сделал для тебя, что нужно было бы сделать. И она говорит, я отрезвела от этих мыслей. Действительно, а что Господь для меня еще не сделал? И это же Он определил каждому человеку в свое время умереть и идти к Господу. И она потом говорит, я возблагодарила Бога и прощение попросила, что я чрезмерно была поглощена этой печалью. И эта сестра, она перешла в наше братство с регистрированной церкви. Говорит, я так полюбила братство. Я теперь, говорит, постоянно в молитвах пребываю, и днем, и ночью. И за всех служителей, кого знаю или слышала, о ком молюсь. И в церкви, люблю церковь и служу Господу. Братья и сестры, человек держится вечной жизни. Почему? Осознает, что сделал для него Господь. И для нас, чтобы держаться вечной жизни, это необходимо действительно осознавать глубоко в сердце своем, что сделал для меня Господь, что Он подарил для меня, какую свободу, прощение, общение с народом Божьим. Это все Господь для нас подарил. Последнее, друзья, о чем я хотел сказать, Евреям 6 глава, 7 стиха. Здесь так написано. «Земля, пившая, многократно сходящий на нее дождь и произращающая злак, полезный тем, для которых и возделывается, получает благословение от Бога. А производящая терния и волчцы, негодна и близка к проклятию, которого конец – сожжение. Впрочем, а вас, возлюбленные, мы надеемся, что вы в лучшем состоянии и держитесь спасения, хотя и говорим так. Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше и труд любви, которую вы оказали во имя Его, послужившие и служа святым. Желаем же, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца, дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетование». Братья и сестры, вот здесь тоже два принципа есть. Для того, чтобы держаться вечной жизни, держаться обетования вечной жизни до конца, это оказывать ревность в служении до конца, не облениться. Братья и сестры, если человек получил спасение и ленится, чтобы потрудиться на ниве Божией, и живет для себя, братья и сестры, вопрос спасения в опасности. Почему? Потому что в Слове Божьем Иисус Христос сказал так. Апостол Павел сказал в послании к Коринфянам, что Христос через кровь свою очищает совесть нашу от порочных дел, для служения Богу живому и истинному. То есть, если мы получаем прощение грехов, а в этом и жизнь вечную, то для чего? Для служения Богу живому и истинному. И вот здесь так сказано, что земля, пившая многократно сходящий дождь и производит злаки для тех, кто возделает землю, получает благословение. А которая пила многократно дождь сходящий, но терния производит, близка к проклятию. Братья и сестры, это прообразы духовной жизни нашей. Земля, пившая многократно. Молодежь дорогая, скажите, сколько назидания мы получаем на наших собраниях, на молодежных общениях, в христианских лагерях? Сколько мы получаем назидания? Это все мы пили, этот дождь, который от Господа многократно сходил. А производим что? Если злаки полезные, добрые плоды, получим благословение от Господа. И сохраним нашу жизнь для Господа. А если тернии волжцы? Тернии волжцы – это грехи, это плотская жизнь, это облениться, это оставить служение Господу, где-то быть за дверями церкви, где-то жить плотскими или мирскими интересами. Конец проклятия, осуждения. И это серьезно, к чему нас Господь сегодня призывает поразмышлять Не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше и труд любви, которую вы оказали во имя Его, послуживши и служа святым. Сколько сегодня молодежь может послужить для святых, для церкви, для старичков, для благовестия, для неверующих людей. Сколько сегодня молодежь может пожертвовать здоровье, силы, время вот, для Царства Божьего. Поэтому, дорогие друзья, вы сегодня тоже слышите призыв от Господа держаться вечной жизни. И как в вашей жизни было? Может быть, не держались? Может быть, теряли то, что даровано было от Господа? Может быть, ленились? Может быть, не служили Господу с полной отдачей? Сегодня есть время для покаяния, для того, чтобы жить.